Гвозди бы делать из этих людей. Всего в организме человека массой в 70 килограммов содержится 4-5 граммов железа. И в основном почти все оно, 70%, сосредоточено в крови. Каждая лепешка или, если хотите, ватрушка эритроцита содержит примерно 400 миллионов молекул гемоглобина. Каждая молекула гемоглобина может ухватить 4 молекулы кислорода. Именно в гемоглобине и сидит железо, которое нужно для того, чтобы подцепить на себя кислород, став ржавчиной, и потащить его по кровотоку на нужды тела. Каждую секунду костный мозг рождает 2,5 миллиона эритроцитов. Живут они недолго, примерно 5 месяцев. Далее разбираются и выкидываются с прочим мусором из организма. Но железо не выбрасывается. Железо — ценный ресурс. Оно идет на производство новых эритроцитов, для того и осуществляется разборка. Часть железа, конечно, теряется, но все, что можно, организм старается сохранить. Если бы организм неэкономно относился к железу, безжалостно выкидывая его, то при таком массированном производстве эритроцитов он бы моментально обанкротился. Еще бы! Каждый день человеку для производства эритроцитов необходимо 25 миллиграммов железа, а с пищи в среднем поступает около 15 миллиграммов. Недостаток железа в организме называется, как вы знаете, анемией или малокровием. А раньше называли бледной немочью. Слабость, зеленоватая бледность лица, тканевая гипоксия, ибо кислород переносить нечему — вот это вот все. И настигает бледная немочь чаще всего девушек-вегетарианок. Вегетарианцы обычно утешаются тем, что все необходимое для организма есть и в растительной пище. Но железо, содержащееся в мясе, усваивается на 20%, в рыбе — на 10%, а в растительной пище — на 4%. Столько травы просто не съесть. Кроме того, чтобы железо усвоилось, организму необходимы витамины С, В3, В6, В12 и фолиевая кислота. А содержатся они в основном в животных продуктах. Наконец, многие вегетарианцы стараются возместить недостаток белка, употребляя молоко, которое снижает усваиваемость железа. Между прочим, анемия в начальной стадии почти никак себя не проявляет. Но вот если вас вдруг потянуло пожевать мел или штукатурку, это вовсе не обязательно связано с недостатком кальция. Также проявляет себя железистая анемия. А еще вас должна насторожить любовь к запаху керосина или выхлопных газов. Если вам эти запахи нравятся, проверьтесь на железо. Второй закон муравейника — «узнал, расскажи». Это главный принцип коммуникации. Если муравей что-то обнаружил, он передает это собратьям с помощью феромонов, то есть химических сигналов. Эритроциты тоже обмениваются с другими клетками крови сигналами, мелкими пузырьками, содержащими РНК, то есть информацию. Эти пузырьки называют везикулами. Сейчас наука только-только начинает выяснять вопрос — какими же все-таки сообщениями обмениваются клетки? Какую они, как говорится, тему трут? Пока понятно только, что общение между муравьями идет очень активно. Третий закон муравейника — закон развития. Молодой муравей сначала работает на подхвате, нянькой, ухаживает за личинками и только потом осваивает другую профессию, становится фуражиром или чистит камеры муравейника. Если вдруг по какой-то причине в муравейнике стало мало нянек, часть муравьев из рабочих переквалифицируется обратно в няньки. В костном мозге стволовые клетки также продуцируют разных специалистов по запросу. Если организм столкнулся с инфекцией, будет активирован лейкоцитарный росток и начнет преобладать малышня одной профессии — белые кровяные тельца. Если человек попал в высокогорье и ему нужно много переносчиков кислорода в условиях разреженного воздуха, будет активировано производство эритроцитов. То есть костный мозг — живая система, которая постоянно пребывает в режиме адаптации к условиям среды. Наконец, четвертый закон муравейника, закон власти, гласит, что постаревшая матка, ставшая ненужной, муравьями уконтрапупивается, и ей на смену приходит другая. В организме стволовая клетка, которая стала плохо исполнять свои функции, тоже разбирается макрофагами на запчасти. Желающим понять природные взаимосвязи в организме, я советую помедитировать в лесу у муравейника, чтобы осознать простую вещь. Это не одиночные муравьи тут бегают вокруг своего дома. Нет, муравейник — единый взаимосвязанный организм, пронизанный системой связей. И он, и весь лес, и даже вы, сидящие возле него, тоже являетесь частью Вселенной. Вот это вселенское ощущение — очень полезно для тех, кто хочет разобраться, как работает сложная система в целом. Тогда вы поймете, что, принимая прописанную вам таблетку НПВС, неспецифического противовоспалительного средства в виде аспирина, анальгина, пенталгина, и изменяя с ее помощью состав крови, вы тем самым влияете не на кровь, а на костный мозг, угнетая его. Принимая любую такую таблетку, человек должен понимать, что он тем самым травит свою муравьиную матку, слегка пшикает на нее дихлофосом. Кстати, об аспирине. Я часто слышу утверждение, будто аспирин разжижает кровь, что, мол, очень полезно. Сейчас это очень популярная тема — разжижение крови. Все кровь старательно разжижают, кто чем, но непонятно зачем. Давайте с этим разберемся, раз уж речь зашла. Есть такая строчка в биохимическом анализе крови. Гематокрит. Видели? Что это такое, знаете? Это отношение массы форменных элементов крови к плазме крови, то есть клеточной части крови к неклеточной. У мужчин он обычно повыше, а женщины более водянистые, но в целом этот показатель характеризует густоту крови. И организм всегда поддерживает правильный баланс. Поэтому не нужно слушать тех малоумных людей, которые учат пить по 2 литра воды в день, чтобы кровь более жидкой стала. Не пустит организм больше воды в кровь, чем положено. Он будет поддерживать нормальный уровень гематокрита, а вся выпитая вода просто выльется в унитаз через почки. Пить надо по жажде. Даже если в организме недостаток воды, организм тебя всего иссушит, а в крови баланс воды и не воды будет стараться удержать до последнего. Это первое. Второе. Что подразумевают врачи-клиницисты под разжижением крови? Когда они это выражение произносят, то всего лишь хотят таким образом донести до пациента, что боятся образования тромбов. Для этого и назначают вещество, которое не разжижает кровь, а понижает ее свертываемость, блокируя тем самым процессы тромбообразования. Например, поставили человеку стент в сосуд, и на этом инородном теле образуются тромбы. Поэтому ему назначают пожизненно пить антиагрегантные препараты, например, аспирин в малых дозах. Но ни о каком буквальном разжижении в том смысле, что кровь стала более жидкой, речь не идет, конечно. Врачи, просто химически внедряясь во все каскады реакций, блокируют процесс свертывания крови. И в таких случаях сие оправдано, хоть и противоестественно. Но когда люди сами для профилактики пьют в малых дозах аспирин, это просто глупость. Потому что аспирин подавляет продукцию новых элементов крови в костном мозге. Зачем вам это надо? Теперь вопрос. Можно ли естественным путем уменьшить риск тромбообразования? Можно. Для этого необходимо заставить своих рабочих муравьев много бегать. Что, кстати, является одной из рекомендаций американских кардиохирургов, которые выявили, что активная ходьба сильно уменьшает риски послеоперационных осложнений и рецидивов после операции на сердце. Между прочим, сама походка и скорость ходьбы человека уже говорят о многом. Сейчас появляются программы, которые по походке могут предсказать, насколько велик риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациента. А по скорости ходьбы после 65 лет можно предсказать продолжительность жизни. Если старики на прогулке успевают за внуками, у них очень высоки шансы на долгожительство. И это четкая закономерность, доказанная на десятках тысяч людей. Поэтому, если вам сердце прооперировали, гоняйте своих муравьев нещадно, ходите сколько есть сил и времени. Представьте, что будет, если в муравейнике все рабочие муравьи обленятся и перестанут носить еду маткам. Это смерть всего муравейника. Вторая рекомендация. Некоторые люди, придерживающиеся здорового образа жизни, говорят: «Я не буду принимать никакие таблетки, я травками буду лечиться. А для разжижения крови, чтобы она легче бегала, буду пить отвары растений». Что по этому поводу говорят травники? Они целиком поддерживают. «Правильно, какие таблетки, какой аспирин, пейте настой таволги, плодов колгана, донника, коры ивы белой». Есть у меня старая-старая книжка знаменитого травника Ромашова, который все подобные рецепты приводит и рекомендует. Кстати, сам Ромашов при этом четко говорит, что травы надо употреблять только по строгим рекомендациям врача-фитотерапевта, а не заниматься самолечением, с чем я абсолютно согласен. Но мы с вами знаем, откуда впервые была выделена ацетилсалициловая кислота. Из коры ивы. То есть человек, исповедующий натуропатию, начинает принимать тот же аспирин, причем непонятно в каких дозах. Поэтому я, как клиницист с опытом, скажу: если у вас стоят стенты, или есть болезнь, связанная с тромбозом нижних конечностей, или еще что-то в этом духе, и вам прописали препараты, затрудняющие свертывание крови, не надо принимать вместо них никакие травы. Принимайте тогда уж препараты. Они, по крайней мере, дозированные. А этой травой вы бесконтрольно напьетесь до такой степени, что отравите костный мозг, просадите себе иммунитет и быстрее умрете от чего-то другого. Не забывайте, что в возрасте падение иммунитета — прямой путь к онкологии. Самое эффективное в такой ситуации — ходьба и занятия на тренажерах по специальным программам с проработкой всех групп мышц. А еще дыхательная гимнастика. Нужно только диафрагму включать, то есть дышать не за счет межреберных мышц, ими нагрузку не дашь, а за счет мышц брюшного пресса и диафрагмы. Это мощные мышцы, которые и массаж внутренних органов производят, и растягивают перикард, а значит растягиваются сердце и коронарные сосуды, то есть улучшается перфузия сердечной мышцы. Правда, этому нужно специально учиться. Но проще всего, и учиться ей не надо, обычная ходьба. Если лень осваивать секреты дыхания, хотя бы ходите. Хочу, чтобы вы меня услышали. Даже если у человека установлен стент или есть опасность тромбообразования в ногах, ходьба может заменить ему таблетки, просаживающие иммунитет и в потенциале ведущие к предраковым состояниям. Аспирин никогда не заменит вам ходьбы, а вот ходьба может заменить аспирин. Не зря же есть поговорка: движение может заменить сотни таблеток, но ни одна таблетка не заменит движение. Многие из приходящих ко мне в клинику принимают аспирин или что покрепче, Ксарелто, например. У них уже аллергия на препарат, не принимает его больше организм, интоксикация форменная, а они давятся, но глотают. Поэтому я переключаю их на ходьбу, и анализы крови вскоре показывают, что никакого изменения гематокрита нет, реакция на фибринолиз нормальная, протромбиновый индекс не увеличивается, держится в норме. Поймите одну простую вещь. Аспирин всего лишь немного блокирует протромбиновое время, время свертывания крови. А при ходьбе осуществляется нечто большее. Улучшается общая логистика организма, то есть доставка питательных веществ в сердце, костный мозг. И понимание этого дает нам новые прекрасные возможности. например, возможности по реновации организма, то есть по его фактическому омоложению. Ведь что такое процесс омоложения организма в клеточном аспекте? Это процесс продуцирования новых клеток, для чего нужно доставить муравьиным маткам строительный материал. Давайте же посмотрим, как кровоснабжается костный мозг, в котором сидят стволовые клетки. Он снабжается как единое целое с костью и надкостницей. Все сосуды, идущие к кости, заходят в костный мозг и дают там мощнейшую разветвленную сеть. Отдельно от костей кровоснабжения у костного мозга нет. И мы можем активировать процесс омоложения в нашем организме, если будем помнить об этой анатомической особенности. Представим себе. Организм получил физическую нагрузку. Ткани насыщены кислородом, шея не зажата, поэтому гипоталамус и гипофиз нормально питаются. Все процессы регуляции происходят нормально. В организм поступают правильные вещества в необходимых количествах. Все эти перечисленные условия необходимы для запуска процесса омоложения, но недостаточны. Чего же не хватает? Как нам включить активизацию нужных процессов? Для этого необходимо усилить процесс кровоснабжения костного мозга. А как нагнать туда побольше крови? Давайте вспомним, что у ребенка, который растет, все кости, бедренные, плоские, позвоночные, внутри заняты красным костным мозгом. У взрослого красный костный мозг частично заменяется желтым, в котором больше жира и меньшая кровотворная способность. Но в определенных условиях, при сильных инфекциях, травмах, переломах, например, желтый костный мозг может превращаться в красный, а к месту травмы усиливается кровоток. Поэтому пожилым пациентам я делаю жесткий костный массаж в тех местах, где у взрослых в костях еще остался красный костный мозг, а это позвоночник, грудина, верхняя треть плеча, ключица, лопатка, верхняя треть бедра с тазобедренным суставом. И если человек старый, я очень сильно, безжалостно давлю ему на надкостницу. Да, больно. Зато организм воспринимает это как травму надкостницы, как перелом. Идея понятна? Поскольку система кровоснабжения у надкостницы, кости и красного костного мозга одна, жестко воздействуя на надкостницу, мы усиливаем кровоснабжение в травмированной области и, автоматически, костного мозга. Но! Всегда есть но. Я делаю этот жесткий массаж только после того, как человек позанимался в зале, я произвел ему коррекцию шеи, я уверился, что человек правильно питается, а не жрет сахара глюкозу. Зато ощущения после этой процедуры чудесны. Эндорфины выделяются, аккумулируется кровоток, человек распрямляется, ему становится намного легче. Казалось бы, простой метод, но никакими таблетками подобного эффекта не достигнешь. Просто давим на надкостницу и получаем регенерацию тканей, то есть фактически омоложение всего организма, повышение иммунитета. Разве не чудо? Только этот способ нельзя применять, если не соблюдены все те условия, которые я перечислил выше. В случае неправильного питания, недостаточного снабжения мозга и других тканей кислородом. Потому что если регуляция будет сбита, может случиться страшное. Представьте, человек ест не жир, а сплошные углеводы, которые сейчас являются основной нашей пищей. При этом мало двигается, то есть кислорода в крови не густо. И плюс зажата стрессами шея, то есть имеем недостаток кровоснабжения тех отделов мозга, который занимается внутренней автоматикой. Это значит, что регуляция в организме настроена на анаэробный обмен, то есть созданы все условия для формирования онкологических клеток. И мы при этом взяли и сделали омолаживающий костный массаж. То есть массированно подали к стволовым клеткам то, что туда не нужно подавать. Малокислородную кровь с обильной глюкозой. Это прямое подталкивание стволовых клеток перестроиться в анаэробный гликолиз и питаться глюкозой, то есть переродиться в раковую. Поэтому костный массаж я делаю только если точно знаю, что человек к нему готов. Вот вам и весь секрет омоложения, которым никто не пользуется в современной медицине, потому что у современных врачей не бегают перед глазами муравьи. Современные врачи предпочитают иные методы взаимодействия с живой природой.